В номер мы вернулись уже к закату. Катя, скинув сапожки, уселась на стульчик и, добыв из своего рюкзачка щетку, принялась расчесывать хвостик, блаженно жмурясь. Я же, заперев дверь, достал наши сегодняшние покупки у Бронника и принялся рассматривать, прикидывая, что бы такого с ними сделать, чтобы Неке было хорошо и замечательно. Все-таки можно было обойтись и более простыми вещами, вздохнув, поделилась сокровенным Нерока при виде этой картины. Есть вещи, на которых не стоит экономить, твоя безопасность, одна из таких, возразил я. Ты не только неправильный авантюрист, но и неправильный дракон, фыркнула девушка. Драконы должны быть бережливыми и охранять свои сокровища. Я все еще настаиваю, что я эльф, усмехнулся я картине того, как девушка смущается от того факта, что кто-то тратится на заботу о ней. И мне хотелось увидеть это глубже, но все верно. Только вот сокровищем может выступать не банальное золото и серебро. Глазками хлоп-хлоп, хвостиком мах-мах, не понимает. О, кажется, поняла. Вайтлиан, порозовели щечки Неки, а дергающийся хвостик был пойман и прижат к груди, чтобы не выдавал своим вилянием ее отношение. Да, в смысле ты, конечно, главный, но я все еще настаиваю, что тебе не стоит, авантюристка отвела взгляд. А почему нет? Деньги, штука ценная, нужная и полезная, но они, лишь средства. К тому же я соглашусь с тобой, в чистом виде эти доспехи, не сильно превосходящие необработанные аналоги, неоправданно дороги, но это хорошие заготовки. Заготовки? Сиреневые очи вновь нашли мое лицо. Ты хочешь проделать с ними то же самое, что с моим посохом? Быстро догадалась. Верно. Сам я вновь сосредоточился на окне системного магазина. Если добавить на них осколки сердца подземелья и роговую кость демонов, то можно сделать что-нибудь полезное. В принципе, я бы и себе не отказался добавить той же маны таким образом, но сборка предмета тоже стоила очков воплощения, а эти очки не брались из воздуха, для их получения надо было продавать все те же рога, а они не бесконечны, поэтому сперва защищаем Нерока, а о себе можно будет позаботиться уже после сбора новых трофеев. Еще недавно ты не знал, для чего используют кристаллы сердца подземелья и рога демонов, а теперь создаешь из них артефакты простым мановением руки, с неподражаемой интонацией констатировала девушка. К чему ты клонишь? Скашиваю на нее взгляд, ибо обозначенная пауза об этом прямо умоляла. Ни к чему, мгновенно ушла в отказ Нерока. Просто я очень рада, что эльфы-паладины в твоем мире имеют такое разностороннее образование. Я знал, что она имеет в виду, чувствовал. Просто видел по этим бесстыжим фиолетовым глазам и наклону пушистых ушек. Это опять была шутка на тему того, что я, дракон. Конечно нет, я не могу шутить на такие темы, ведь могущественный повелитель небес лучше всех в маскировке, и непростой кширианке замечать несостыковки в его поведении. Зажатый у нее в руках хвостик дергался очень активно, но лицо Нека держало железно. Сегодня ночью кто-то будет наказан. Очень-очень деспотично, посулил я кота девочке, но при этом отчетливо чувствовал, что мои действия – это просто жалкая попытка мести проигравшего. Потому что да, она опять меня сделала. Я приму свою судьбу с честью, источая кубометры достоинства и чисто кошачьей величественности, смежила веки Нерока. И только когда она уже отворачивалась, я заметил, как ее губы дрогнули в улыбке. Она тоже явно поняла, кто победил в словесной дуэли. В общем, мне не оставалось ничего, кроме как вернуться к своим железкам и делать вид, что мужчина в работе и главный в семье. Хотя, по чести говоря, в такие моменты я ее просто обожал, пусть и вынужденно страдал от того, что меня так нагло троллит, а мне и ответить нечего, не признаваться же в существовании системы и реальном положении дел. Следующие несколько минут царила тишина. Нерока продолжила причесываться, я смотрел на возможные варианты улучшения элементов доспеха, сравнивал их между собой и прикидывал по реагентам. Каждая операция по сборке артефакта из реагентов требовала на себя по 20 ов, а всего вещей, которые так надо было улучшить, имелось 5, то есть вынь да положь сотню очков воплощения только на работу системы. При этом те варианты улучшения, что мне действительно нравились, требовали еще и на каждый артефакт по демоническому рогу, а на полукерасу так и вовсе 2 рога. При этом самих рогов у меня после покупки щита и одноручного меча осталось всего 13 штук. 6 уйдет на артефакты, а оставшиеся 7 как-то и неудобно продавать. Реагент все-таки, мало ли еще потребуется, но и с ядрами со слизней та же фигня, их у меня всего 28, а для добычи сотни оф надо было продать не меньше 16 штук, в итоге оставалось тоже всего 12, пусть и самых крупных. Как-то совсем не весело, даже с учетом того, что на конкретно эти доспехи ядра не требовались, вернее, с ними вместо осколков сердца подземелья эффекты были бы заметно хуже. Но решение было принято, и, попрощавшись со стеклянными шариками, я приступил к созданию. Вновь золотые искры, сияние и уменьшение количества доступных ингредиентов в столбце конструктора. Причем число осколков сердца подземелья уменьшилось не до нуля, а лишь в половину. При создании каждого артефакта система буквально отщипывала от кусочков ровно столько материала, сколько ей надо. Итог, вместо ничем не примечательных изогнутых полос металла на ремешках и откровенно чуть великоватой нырока полукерасы на столе лежат куда более интересные вещи. Щитки, что предполагалось застегивать поверх сапог, обзавелись костяной окантовкой, испещренной мелкими рунами, а сверху в центре элемента бронирования застыл словно вросший в металл кусочек золотистого кристалла в форме ромба, очередной накопитель из сердца подземелья. Наручи преобразовались по той же схеме, и только полукераса особенно заметно изменилась. Кристалл замер на стыке груди и шеи, будто медальон, окруженный костяной окантовкой, металлу покрыли рунные узоры, и сама форма керасы сильно подстроилась под фигуру девушки. А еще синеватый отлив закаленной стали сменился отливом красноватым. Ну вот и все, уложив на стол последний шедший в очереди на преображение наголенник, сообщаю Нерока, сам глядя на табличку, что висело над нагрудником и отображало почти те же параметры, что и остальные предметы, только в наиболее мощном исполнении. Озаренный светом нагрудник демоноборца. Класс. Е. Тип. Предмет экипировки. Зачарованный нагрудник из закаленной В. Магической эссенции стали, что был усилен высококачественным магическим кристаллом и роговой костью низшего демона. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле или продать. Эффекты. Мана плюс 10. Защищает грудь согласно прочности материала. Снижение всего получаемого урона на 4. Цена в системном магазине 250 оф. Каждая из этих вещей является накопителем маны, хотя и не таким хорошим, как твой посох. А еще в комплекте они должны ослабить любой удар по тебе примерно на пятую часть, пояснял для подошедшей ближе девушки. Там получилось, что каждый предмет, кроме нагрудника, давал плюс 5 маны и плюс 4 понижения всего урона, то есть в сумме 20. Это лучшее, что я смог выжать из системного магазина с текущим набором реагентов. Ао, взгляд Неки застыл, бережно расчесываемый хвостик встал трубой и распушился. Кажется, у кого-то сбой. Ну как тебе? Положив руку ей на голову и чуть-чуть почесав основание обоих ушек, я позволил себе самодовольную ухмылку. Оно же теперь стоит не меньше золотого за вещь, прошептала Нека, пребывающая в священном трепете. Главное, чтобы они тебе помогли, остальное неважно, обнимаю ее уже более основательно и целую макушку. Мрррр. Кота-девочка замурчала, очень приятно щекоча мне лицо подрагивающими ушками. Ну, вижу, что понравилось, и возражений вида. Оно слишком дорогое для меня, надеюсь, тоже не последует, это же все равно бесполезно, с притворной печалью вздохнула Нерока. К тому же я сейчас занята другим, более важным делом, деловито продолжила она. Это каким же? Уговариваю себя не думать о том, как ускорить свое ночное наказание. Она немного порозовела щечками и отвела взгляд. Ну, если хочешь, я сместился, чтобы обнимать ее сзади, удобно расположив руки на мягких холмиках, то, думаю, мы можем немного пересмотреть сроки моего деспотизма. Если на сегодня дела у нас закончены, точно закончены. Котя в моих руках чуть развернулась и откинулась назад, позволяя мне склониться ниже и поймать ее губы своими. Пожалуй, это будет действительно хорошим завершением напряженного дня. Эй, Нерока, привет, наконец-то я тебя нашла, с не совсем здоровым выражением в глазах, ну, таким, когда вокруг дедлайн, ты сам уже не можешь с твердой уверенностью сказать, как тебя зовут, кто все эти люди и зачем все это нужно, но тут внезапно встречаешь кого-то, кто может решить все твои проблемы, а значит, к нему надо срочно подлизаться, чтобы он тебя не послал. Подкатила к нашему столу загорелая авантюристка в кожаном костюме и с медным жетоном на шее. Девушка была кшерианкой, о чем ярко свидетельствовали волчьи ушки на макушке и такой же хвостик за спиной. Вернее, хвост был 100% волчий, а вот уши вполне и за кошачьи бы сошли, тем более что волосы у незнакомки были коричневыми, в том числе и на звериных атрибутах. Еще одной отличительной деталью были перекинутая через плечо сумкой притороченные к поясу лук и колчан со стрелами, а вот оружия ближнего боя у нее не было, если не считать за таковой нож, с какими на поясном ремне тут ходили практически все. Сама по себе девушка была заметно выше Нырока, но все еще ниже меня. Мордашка симпатичная, с задорно вздернутым носиком и низко посаженными карими глазами. Волосы подстрижены не слишком аккуратно и короче, чем у моей Кати, но все еще хорошо закрывают места, где расположены уши у обычных людей. Ну и фигурке я бы в прошлом мире дал 10 из 10, хотя для местных красавиц она скорее была средней привлекательности. В том смысле, что грудь у девушки была достаточно большой, чтобы выпукло очерчиваться даже плотной кожаной курткой, но все же меньше, чем я видел у иных крестьянок даже в причальной, что уж говорить о городе. Ну и в остальном то же самое. Ножки ровные и явно хорошо тренированы, плечевой пояс тоже развит, руки не сказать, что накачаны сверх меры, но и назвать их тростинками никак нельзя. Одним словом, передо мной была хоть и не культуристка, но девочка очень тренированная, не удивлюсь, если и с кубиками на прессе, и пусть это выглядело, на мой личный взгляд, очень даже гармонично и привлекательно, но далеко не все считают такой тип девушек эталоном красоты. Ах да, еще сия прекрасная незнакомка отвлекла нас от завтрака, едва переступив порог таверны, да и голосить начало чуть ли не от входа, да и расстояние до столика сократило с прытью хорошего спринтера. «И зачем ты меня искала?» Между тем обратилась к гостье моя напарница, оторвавшись от тарелки с замечательным картофельным пюре. Судя по всему, девушки были знакомы. Лиза сказала: «Ты со своим новым товарищем тоже записалась в состав экспедиции, у вас есть свой фургон на 5 человек. Подвезете меня, а еще вам не нужен в группу лучник». Все еще лихорадочно сверкая глазками, зачастила волкодевушка. «Это будет предумышленным убийством, а в правилах гильдии сказано, что авантюристы должны помогать друг другу. И я точно знаю, что там не имеется в виду помощь умереть», с непонятной мне снисходительностью и даже толикой жалости спокойно ответила Катя, чем вызвала волну смешков по всему обеденному залу, ибо наша гостья настолько экспрессивно появилась, что не привлечь внимание к нашему столику просто не могла. «Эй, не говори так, я отлично стреляю из лука, даже орков убивала, у меня на счету не меньше 5, это было 3 года назад, и ты стреляла из-за спин пикинеров», невозмутимо отбила аргумент кота-девочка. «К тому же, как я слышала, всех подраненных тобой пришлось добивать бойцам ближнего боя, только 4, пятому я попала в глаз, и он сразу упал, это тот, которого уже проткнули копьем», деловито уточнила Нырока, одним наклоном век изливая на собеседницу ушат скепсиса. «Но убила-то его я», не сдавалась та, упирая ладони в столешницу и нависая над Некой. «Все равно тебе нельзя ехать в Детаур», степенно прикрыв глазки, отхлебнула морса моя напарница. «Чем только думали в гильдии, соглашаясь тебя записать. Между прочим, я уже освоила прием добавления маны в свой голос для воодушевляющей песни, поэтому буду очень ценным бойцом при обороне укрепления от демонов, если не умрешь раньше, свалившись с этих укреплений». «Да когда такое было? Месяц назад ты распорола новую куртку, просто вставая из-за стола. В середине прошлого, наступила на доску с гвоздем в новых сапогах и несколько дней хромала. Когда тебя взяли в охрану каравана у телеги, на которой ты ехала, сломалось колесо. Год назад ты чуть было не устроила пожар в таверне и спалила половину только что добытых шкур, каким-то образом сумев уронить на них прибитую к стене масляную лампу. А до этого, хватит, это все было случайностью. Прекрати позорить меня перед своим напарником. Я отличный стрелок, и ты это знаешь, и я прошу просто подвести меня до места. Только что ты просилась еще и в нашу группу», напомнила Нырока. «Но вам же нужен боец дальнего боя», и не подумала тушеваться все еще неизвестная мне гостья, выпустив на лицо такую улыбку, что ну вот видно, что она задумывалась как обворожительная, но на деле скорее говорит, что выдавившему ее человеку сильно нужна помощь психотерапевта. «С чего ты это взяла?» Держа идеальный покерфис, продолжила допытываться моя Катя. «У вас есть сильный боец ближнего боя и магическая поддержка, но совсем нет разведки и дальнего прикрытия, а ведь у врагов тоже могут быть стрелки, Я слышала, в больших подземельях есть демоны, которые могут далеко плеваться всякой кислотой, а я смогу их подстрелить, даже если перед ними будут стоять какие-нибудь еще монстры. Ты не отстанешь, да? Все с тем же постным лицом уточнила маленькая чародейка с сиреневыми волосами, устало опустив ушки. Если еще и вы откажетесь меня подвести, то мне придется проситься в повозку к каким-нибудь солдатам лордов, а ты сама знаешь, какие там могут быть свиньи. Превратив улыбку в откровенно умоляющий оскал, попыталась состроить нам глазки авантюристка. Но ты можешь не ехать. 3 серебряных в неделю. Аж громыхнуло праведным даже не знаю чем, но оно было прям подсердечным. И это только за стояние на укреплениях, а за убитых демонов еще и премии. Это не считая трофеев. А еще это же первый большой рейд темных времен. Если я не буду в этом участвовать, то как смогу называться бардом и авантюристом вообще? Ты говоришь так, словно имеешь основание называться бардом сейчас, хотя сама знаешь лишь парочку деревенских песен, мрачно опустив веки на 1,5 миллиметра, обронила мистеру. Я знаю 20, и не только деревенских. Ты без ошибок только 2 можешь спеть. Это потому, что меня постоянно перебивают. Эх, моя кота-девочка разбито опустила плечи и даже ушки повесила. Вайтлиан, знакомься, это Рёка Хуфума, переведя дух и поймав мой взгляд, начала представлять незнакомку Нерока. Она хорошо стреляет и бегает по лесу. Пыталась изучить техники магического пения бардов, но получается у нее не очень. Еще известна тем, что постоянно попадает в досадные неприятности. Ничего серьезного, но из-за этого почти постоянно на мели, хотя задания выполняет не самые дешевые. Очень рада познакомиться, Вайтлиан Дона. Тут же вставила означенное, фокусируя взгляд голодного щеночка уже полностью на мне. Взаимно эхом откликнулся я, мысленно прикидывая, чего теперь делать. Нерока же, пользуясь тем, что вопрос повис на мне, оперативно вернулась к своей порции и теперь со всей тщательностью и ответственностью знающего, что такое голод, человека работала челюстями, ни на что больше не отвлекаясь. «Значит, хочешь отправиться помогать с подземельем?» Задаю риторический вопрос, основная цель которого – потянуть время. «Да», – решительно кивнула волкодевочка. «Я понимаю, что со своим медным рангом мало чем смогу помочь кому-то способному в одиночку перебить целую колонию кислотных слизней или агросплеменем гоблинов, но я уже освоила воодушевление песни и смогу во время боя сделать вас еще сильнее и поддержать своими стрелами. Я не против подвести тебя до Дитаура, но принимать в группу, прости, не буду. Я тебя слишком мало знаю, да и ты сама вряд ли захочешь со мной работать в долгосрочной перспективе, разбиваю надежды девушки. Не то чтобы я был против взять в команду еще одну фигуристую красотку с милыми звериными ушками, но что-то мне подсказывало, что тройничок у нас вряд ли получится, а брать ее только как боевого товарища. Будем откровенны, даже будь она железной, я бы сильно задумался, нужно ли оно мне. Для объяснения местных реалий у меня есть Нерока, и она замечательная. Ломать же наш уютный дуэт кем-то третьим, под кого надо будет подстраиваться и при этом имеющим очень сомнительную полезность такое себе решение. Почему вы думаете, что я не захочу с вами работать? Тем временем изумленно захлопала глазками Рёка. Хотя бы потому, что я планирую спуститься в подземелье, а не просто стоять на стенах, взяв собственную кружку, делаю глоток ягодного морса, чтобы скрыть улыбку от того, какое у нее стало выражение лица. «Э-э-а, так вы хотите присоединиться к отряду зачистки, который будет собирать верховный лорд Джиканин?» Нашла для себя объяснение авантюристка. «На крайний случай, но пока я планирую отправиться один. Возможно, в компании Нерока, ее одну я смогу защитить. В плане, конечно, было сперва почистить наверху и взять пару уровней, но да, я говорил правду, ибо опыт на дороге не валяется, и каждый убитый кем-то другим демон, это потерянная мной сила. Так и ладно, но вы же меня довезете», вновь улыбнулась Хуфума. «Как я уже сказал, я не против, можешь нести свои вещи». «Спасибо», просияла волкодевушка и рванула обратно на выход из таверны. «Серьезно, спуститься в подземелье, хе-хе, да уж», донеслось до моих ушей несколько саркастичных голосов из зала. «Вот только, несмотря на отчетливый скепсис относительно моего заявления, сказавшие это авантюристы и не думали говорить это для меня, все реплики были, так сказать, внутренними, без всякого интереса узнать мое мнение. Ну а коли к нам никто обращаться не спешил, то и мы не стали обращать внимания на поднявшиеся шепотки с обсуждениями как моих претензий на эпичность, так и представления, устроенного Рёка. Вместо этого лично я предпочел озаботиться более развернутой информацией об этой самой Рёка. «Так вы знакомы?» Вернувшись к еде, негромко спрашиваю девушку. «Конечно, мы же состояли в гильдии одного города, не прекращая кушать», кивнула Нерока. «Меня интересует, насколько хорошо вы знакомы и что она за чей личность?» Чуть не оговорился я. «Не слишком хорошо», проживав порцию картошки, призналась Нека. «Иногда перебрасывались парой фраз, но не больше. Мы обе были одиночками и конкурировали за легкие заказы близко к городу. Рёка в гильдии на год дольше меня, сначала пыталась стать мечником, потом упражнялась с копьем, но что-то у нее не задалось, и она взялась за лук, а потом вычитала в библиотеке про тренировки бардов. С тех пор пытается научиться петь и играть на музыкальных инструментах, но получается только первое. Энда, констатирую нерадостность вывода, вновь прикладываясь к кружке. Нерадостность состояла в том, что интересоваться у Нерока, мол, можем ли мы доверять ей. В таком ракурсе было глупо. Оставалось только следить за языком да держать ухо востро. И все же, что ты сама думаешь на ее счет, чего от нее ждать? Не думаю, что она доставит проблем, если ты об этом, поймала мой взгляд котя. Меня больше беспокоит, что к нам могут попытаться набиться еще попутчики. Если это будут девушки, ничего страшного, но если парни, откажись, пожалуйста. Этому есть какие-то особенные причины, откровенно не понял я ход мыслей напарницы. С моей точки зрения, ей логичнее было бы просить обратного, в том смысле, что женская ревность, чувство собственничества, все дела. Нам несколько дней ехать в одном фургоне, страдая от скуки, и, скорее всего, также ночевать, потому что мест на стоянках на всех будет не хватать и палатку не поставишь. В таких условиях я предпочту потесниться с девушками, чем терпеть малознакомых мужчин, спокойно объяснила свою позицию Нерока. Понятно, с такой логикой было не поспорить. Кстати говоря, сменила тему кота-девочка, отхлебнув перед этим немного ягодного морса, что ты думаешь о расширении группы? Насчет того, что нам бы не помешал разведчик, Рёка была права, а был бы у нас лучник в том форте, у нас был бы шанс не допустить побега ни одного гоблина. Мысль и правда дельная, я тоже сделал глоток, но сама понимаешь, что кто попало нам не подойдет. Идея расширения группы мне не шибко нравилась, уже хотя бы потому, что тема взаимной притирки никуда не девалась, как и тема комфорта личной жизни, но здравое зерно в словах Нерока все же было. Если в плане атакующей силы меня лишние помощники и правда не интересуют, то вот кто-то с навыками следопыта в самом деле мог бы расширить наши тактические возможности. По крайней мере, с таким человеком можно было бы смотреть и в сторону задач вроде поиска той виверны, что нападает на местные стада, да и в целом кто-то способный ориентироваться в дикой местности нужен, а то я в этом деле полный ноль. Ну, миниатюрная чародейка с сиреневыми волосами, кажется, уловила что-то у меня на лице. Скоро мы отправимся в город, где соберутся лучшие авантюристы со всех земель династии Джейкона и еще куча таких, как Рёка. Думаю, там можно будет поискать кого-то подходящего. Угу, эхом откликнулся я. К слову, как считаешь, много у нее вещей? Подразумевая нашу новую спутницу, решил я сменить серьезную тему на что-то полегче. Нет, она же одиночка без транспорта, как бы она таскала много вещей. Глава 13. В день отбытия нашей экспедиции у ворот города царило настоящее столпотворение. Солдаты лордов толкались у своих телег, лорды мерились то ли длиной родословной, то ли размером личных отрядов, решая, у кого какое место будет в колонне движения. Авантюристы занимались примерно тем же самым, только гораздо меньше следя за языком и с удовольствием припоминая товарищам все их прошлые косяки, примерно так же, как это делала Нерока, когда к нам подошла Рёка. И все это подражание лошадей, скрип досок, рабочий матерок и судорожные попытки всех подряд вспомнить, все ли они забыли, и прочие варианты тезисов вида. «Ты куда прешь, ослеп, что ли? На тебе будет уход за лошадью», не отставала от коллектива и Нерока, вовсю строя нашу попутчицу внутри фургона и доказывая, что кошкам свойственно властвовать и доминировать. «Эй, я ни бельмеса в этом не понимаю», — отбивалась волкодевушка. «У меня даже отец просил лошадь с телегой у соседа, когда ходил дрова заготавливать. Ничего страшного, справишься», — без тени сомнения отрезала миниатюрная чародейка. «Или ты собиралась ехать не только бесплатно, но и ничего не делая всю дорогу, я могу взять на себя готовку», — тут же предложила Рёка. «Вайтлиан доверяет готовить только мне», — недовольный мах-мах хвостиком, который я скорее услышал, чем увидел, ибо сидел на месте возницы и следил за происходящим в глубине фургона только краем глаза. «Поэтому или ты ухаживаешь за лошадью, или нам придется пересмотреть договоренности. Тогда я могу собирать дрова для костра. Тебе и так предлагают самое легкое. И как, скажи на милость, ты себе это представляешь? Как, по-твоему, будет выглядеть Вайтлиан, если дрова вместо него будет колоть девушка? Ты подумала о его гордости паладина, слушая это спиной к девушкам? Мне оставалось только прикрыть глаза пальцами, стараясь сделать этот жест максимально естественным, дабы окружающие не заметили, как мне тяжко. Я не это имела в виду», — всполошилась Хуфума. «Я к тому, что я могу сделать что-нибудь еще, что я умею. Например, точно, я могу охотиться. Как ты собралась охотиться вдоль дороги, по которой будет громыхать колонна из нескольких десятков телег с несколькими сотнями солдат и авантюристов, каждый из которых тоже не откажется от свежей дичи к обеду?» Не скрывая скепсиса, похоже, вздернула бровь Нерока. Судя по интонации, враг был близок к капитуляции. «Просто будешь ухаживать за конем на привалах. Это несложно, я все тебе расскажу», с очень слабо заметной, но все-таки однозначно присутствующей ноткой триумфа констатировала моя Нека. «Ладно», — недовольно фыркнула авантюристка с волчьим хвостом и, кажется, надулась. Наверняка Нека продолжила бы тиранить знакомую, не столько злобы для, сколько лени ради, в том смысле, что а почему бы не спихнуть на нее еще какие-нибудь обязанности, коли поддается. Нерока мне буквально с первой встречи заявила, что главное оружие у нее – это мозг, и что она правильная авантюристка, которая от выгоды не откажется, так что наверняка бы продолжила. Вот только я был вынужден отвлечься от увлекательного подслушивания женских разборок, поскольку ситуация снаружи немного изменилась. Точнее, к нашей повозке направился некий молодой блондинистый парень в немного потертой кожанке, дополнительно укрепленной кольчужными вставками в жизненно важных местах, на шее которого висел шнурок с железным жетоном авантюриста. «Доброго утра», — жизнерадостно улыбаясь, поздоровался воин, а никем иным быть данный типус не мог, о чем ярко свидетельствовали меч на поясе и небольшой щит за спиной. «Взаимно», — осторожно кивнул я. «Вы Вайтлиан, да?» — продолжил он, и улыбнулся еще шире, когда я вновь осторожно кивнул. «Рад познакомиться, меня зовут Лабард Трислотт, но лучше просто Лабард. Я хотел предложить нашим командам двигаться вместе, если вы не против, мы поедем сразу за вами». Парень махнул рукой в сторону примерно такого же фургона, как и у нас, подле которого стояли еще один светловолосый парень и две девушки. «Не возражаю. Что, уже выдвигаемся?» — показалось на звук голосов моська моей Кати изнутра фургона. «Угу», — подтвердил блондин. «Я только что от ворот, Мидлард Хельфорд со своим отрядом уже выехал, если поспешим, встанем почти в голове колонны. Думаешь, лорды нас пустят?» — усомнилась Нека, рядом с которой уже пристроилась любопытная мордашка волкодевочки. «Они там все переругались за то, кто будет командовать караваном, в итоге главного так и не выбрали, и лорд Хельфорд вспылил, поэтому если пойдем одним кулаком из железных команд, то задирать не будут», — легко пояснил авантюрист. «Только надо поспешить, а то все равно придется пыль глотать. И кто еще с нами?» — подобралась кота девочка, перелезая через бортик на место возницы подле меня. «Григор Клинтер со своими и группа Ашерма. Знаете такого? Его 2 месяца не было, только-только в город вернулся с торговцами. Этого ворчливого бородача только совсем новички не знают», — фыркнула Нерока. «Он где едет?» «Вон, в зеленой повозке», — нам ткнули пальцем в сторону действительно начавшей выезжать на проезжую часть телеги бледно-салатового оттенка. «Наверное, какая-то пропитка от гнили. Ну или просто у кого-то специфические вкусы. Да, хорошо», — тряхнула ушками котя. «Спасибо, без проблем», — отмахнулся парень. «Если будет нечем заняться на привале, то подходите, мы бы не отказались послушать, как вы агрозавалили, ну и пару приемов перенять, если будет настроение. Зайдем», — пообещал я. Не то чтобы я сильно горел желанием хвастаться, но вот мою Неку это дело радовало, как бы она ни пыталась отрицать. К тому же, а чего еще делать? Ехать нам долго, куда тут без разговоров с попутчиками. Да и идея тренировок тоже была вещью интересной, все-таки просто смотреть и мотать на ус и применять на практике — вещи разные, а мне как раз надо бой со щитом осваивать. И лучше вот так, в дороге, чем в реальном бою с демонами, а неловкость всегда можно списать на то, что привык к двуручнику. На этом беседа с Лабартом закончилась, и он направился к своей повозке, ну а мы потихоньку пристроились за указанной зеленой телегой, после чего медленно и печально выруливали непосредственно на тракт. Причем в самом деле медленно и печально, новость о начале выступления распространилась по площади со скоростью лесного пожара, и если до этого народ еще хоть как-то осторожничал, то тут все резко засуетились, и началось куда прешь. Акт второй, расширенный. Кони ржали, повозки сталкивались, борта или оси сцеплялись, образовывались заторы, которые тут же начинали растаскивать сами пассажиры, чем затрудняли движение еще дальше. И пусть у местных был виден действительно богатый опыт странствий, в том смысле, что такие аварии ликвидировались весьма быстро, но потеря времени, общая нервозность и забористая ругань все равно росли. Стихли гвалт и бедлам, только когда мы полноценно выехали из города и двинулись по дороге. Сзади еще шумели, но нас это уже не касалось. Впереди качался задний борт зеленой телеги, в которой на мешках сидели трое угрюмых вооруженных мужиков, сзади скрипел колесами такой же фургон, как у нас, и все говорило о том, что на ближайшие дни это станет обычными для нас видами. Проехав в таком темпе минут 20, потихоньку обустраивая пространство в фургоне с прицелом на больший комфорт и правильное распределение вещей, с точки зрения более легкого доступа к самому необходимому и распихивания в самые дальние углы того, что пригодится не скоро, как умеют только хозяйственные женщины и по-настоящему пунктуальные оптимизаторы, Нырока выделила волкодевочке лавку на предмет поспать, а сама перебралась через бортик ко мне на место возницы. Не одна перебралась, а со своей книгой заклинаний. После чего началось то, чем мы обычно развлекались в такие моменты, постановка дикции. Пусть девушка старалась и успехи делала, но за пару недель от акцента не избавишься. Нет, не сваам пьетсиидра, а сваам пьетсидра. Поправил я Катю в очередной раз, параллельно борясь с сонливостью, навиваемой столь лихим вождением, как шевеление поводьев раз в несколько минут. Тут слог менее певучий, а более рычащий. Сидра, попробовала Нека и раздосадованно наклонила ушки, звучало все еще не совсем так, как произнес я. Нужно больше рычащих. Без драконьей глотки добиться такого произношения довольно сложно, знаешь ли, изволила мягонько подколоть меня волшебница, забавно дернув правым ушком. Сидра, донеслось из фургона. Вроде ничего сложного, поделилась наблюдением Река. И вроде бы и голосок был невинным-невинным, да и вообще ничего не предвещало, но я вот печенкой почуял. Волчица мстит кошке. Просто вот в отместку, ибо это делает смысл и вообще лежит в основе женской дружбы. Наверное. Фиолетовые глаза Неки на миг качнулись в сторону голоса попутчицы, но поворачивать голову она не стала. Очевидно, дело в том, что у меня мало практики издавания грубых гортанных звуков, кивая как бы сама себе, нанесла ответный удар кота девочка. Причем пусть и говоря привычно тихо-мягко, но так, чтобы ее точно услышали из фургона. «Эй, ничего я не практикуюсь в грубых гортанных звуках», — подорвалась Река. «Просто я, хороший бард, и могу играть голосом». «О чем ты?» Котя гениально сделала вид, что не понимает бурной реакции. «Я лишь досадовала, что мои навыки оставляют желать лучшего». «Ох, неужели ты приняла это на свой счет и решила, что я говорю о твоих выступлениях в тавернах?» Мудро промолчала волчица, так и не увидев тонкую ухмылочку, что выползло на лицо Нырока. Этот раунд явно оставался за ней, что понимали обе девушки, потому одна негодовала, а вторая гордилась. Я же мудро не вмешивался в женские разборки, ибо становиться крайним совсем не хотел. Следующие несколько часов прошли в похожем темпе, разве что без попыток девочек еще подцапаться. А где-то часа через четыре пути из головы каравана пришло объявление о привале. Последующая остановка на дневку была относительно короткой, в том смысле, что заняла всего пару часов. Сходить по нужде, напоить и накормить лошадей, дать им небольшой отдых, да и самим чего перекусить, по-быстрому сообразив на костре или и вовсе ограничившись сухпайком. В общем, никто не собирал повозки кругом, чтобы организовать такую себе крепость, как это освещалось в некоторых книгах, прочитанных мной еще в том мире. Правда, без некоторых накладок тоже не обошлось. Дело в том, что остановились мы не в чистом поле, а около ручья, что протекал относительно недалеко от дороги. И если нашему отряду это было не принципиально, да и несколько других групп авантюристов имели в своем составе магов, также способных наколдовать воды, то дружины лордов, как оказалось, в своем большинстве чародеев не имели. А между тем именно дружины лордов были самой многочисленной частью каравана. Словом, очень быстро выяснилось, что желающих получить доступ к воде было явно больше, чем свободного места и удобных подходов к этой самой воде. Опять же, ручей – это вам не колодец, он не слишком глубокий, далеко не везде ведро погрузится, а если в одном месте взбаламутил, то взвесь грязи на всю длину протянется. Короче, до драк не дошло, но руга не поднялось. В общем, даже в этом моменте возникли не то чтобы проблемы, но некий неприятный осадочек, лишний раз меня убедивший, что в дальнейшем путешествовать стоит или чисто своей группой, или в составе нормального организованного каравана, а не такой вот общей кучи, где, по факту, просто несколько небольших групп дружно прут в одну сторону, а чтобы переть было безопаснее, договорились топать вместе, но не более того. У нас в команде, кстати, тоже была своя движуха, хотя и не сказать, что такая же негативная. Я как раз отходил за дровами и, когда вернулся к нашему фургону, застал на диво умилительную картину. Довольная Нека, просто источающая это самое довольство и радостно помахивающая хвостиком, издевака ХМ и эксплуатика ХМ КХМ, поясняла волкодевочке тонкости ухода за тягловой живностью. Однако как бы не хотелось Нерока оставить себе функцию исключительно командования, котейка была мудра, а потому прекрасно понимала истину, что лучше один раз показать, чем 100 раз объяснить, в результате чего я как раз стал свидетелем того, как котя проходила щеткой по крупу нашей лошадки, а Река внимательно наблюдала и пыталась повторить под негромкие, но очень наставительные и уверенные советы девушки, что сама еще несколько дней назад этого не умела. Выглядело забавно. С обедом в этот раз решили не заморачиваться, заварив только травяной сбор для питья и утолив голод бутербродами из колбасы, хлеба и сыра, что и без всякого инвентаря не успели бы испортиться, благо куплены были буквально перед выездом, хотя хранились в инвентаре, и я просто делал вид, что достаю их из сумки. Волкодевочка, к слову, пусть и кушала с нами, но продукты доставала из своего рюкзачка, и, судя по реакции Нерока, это было нормально и так и надо. Что, если подумать, действительно логично, мы и так везем ее бесплатно, кормить за свой счет, при прижимистости авантюристов, лишний рот точно никто не будет. Ну а после обеда и небольшого отдыха караван продолжил свой путь. В этот раз, поскольку порядок следования уже устоялся, задержки и ругани не возникло, к тому же мое место возницы заняла несчастная эксплуатируемая лучница, коварная котя каким-то образом смогла запрячь ее дополнительно. Впрочем, не скажу, что работа была сложная, просто сиди себе на облучке, держи вожжи и все. Лошадка и так неторопливо рысила следом за все той же зеленой телегой, ну или не рысила, а как-то иначе перемещалась, не суть, главное, что не понукать, ни как-то направлять наш транспорт особо не требовалось, так что основной проблемой Рёка было не уснуть после перекуса, восседая на солнышке. Мы же с Некой как раз подремать и решили, и это тоже, если подумать, было тонким элементом тирании нашей попутчицы. Ну или я уже просто наговариваю на свою замечательную чародейку с пушистым хвостиком. Поскорее бы уже встать на ночевку, а то солнце скоро сядет, посетовала Рёка, печально растекаясь по бортику фургона между местом возницы и внутренним пространством. Девушка полусидела на лавке в фургоне и, как-то хитро подобрав под себя ноги, давила щекой сложенные на бортике руки, лениво созерцая виды и мой правый бок, ибо лошадью опять правил я. Нерока в это время сидела глубже в фургоне и деловито перетирала что-то в ступочке, то ли готовя какое-то снадобье, то ли просто переводя собранные ранее и высохшие целебные растения в более товарный вид. Она не поясняла, а я не спрашивал. «Думаю, скоро встанут», — эхом откликнулся я. «В отличие от нас, отрядом лордов одного котелка на всех не хватит, и обихаживать им несколько лошадей». «Точно лошадь», — еще сильнее погрустнела волкодевушка. Даже ушки поникли. Впрочем, на деле переживания Рёка оказались не столь уж и обоснованы, как пыталась сама себя убедить авантюристка. «Да, когда мы все-таки свернули с дороги и начали разбивать лагерь», возилась она с коняшкой, имея вид натурального раба, которого ведут на галеры, но Нерока все еще была рядом и подсказывала в тех местах, где это требовалось, так что справилась девушка без эксцессов и нервотрепки. «Вот у меня с добычей дров для костра некоторые сложности возникли, из разряда тех, что сами собой образуются, когда десятки мужиков идут добывать дрова на не таком уж и большом пространстве. Походная колонна у нас была, конечно, растянута, но вставала она на ночлег, компактно группируясь в одном месте. Короче, дневная ситуация с ручьем повторилась почти полностью, только в профиль. А еще стало хорошо заметно, что отношение к представителям нечеловеческих рас тут действительно оставляло желать лучшего. Нет, никто их не чморил и не унижал, но было четко заметно разделение работы по расовому признаку. Так, например, во всех командах авантюристов, в состав которых входили нелюди, рубить и таскать дрова пошли именно нелюди, даже если они девушки. В дружинах лордов состояли только люди, потому в общей сутолоке днем я не обратил на это внимания, но вот теперь присмотрелся. Таскать воду – тоже не люди. Копать отхожее место – опять они. Нет, люди тоже не сидели без дела и не поплевывали сверху вниз, но их спектр работ был куда как проще и чище – поставить палатки, готовить еду, задать корма лошадям. И к слову говоря, в некоторых командах, на которые я успел посмотреть, пока ходил туда и обратно из лесу, а зрение у меня, между прочим, хорошее, кшарианцы даже еду себе готовили отдельно, и не глядя в сторону общего котелка. И это все было так естественно, так привычно всем участникам процесса, что и не сразу бросалось в глаза. «Давай, Сейра, быстрее, где ты там пропадал?» Иллюстрируя мои наблюдения, это дежурно прикрикнула на русоволосого парня с собачьими ушами одна из девушек из команды Лабарта, как раз уже приготовившая котелок, пока он и парень бегал за дровами. Спешил как мог, рядом уже весь сухостой порубили, повинился тот, вываливая на землю охапку разномастного хвороста. «Тогда не трать время и руби, что ближе. Надо будет, просушим». «Хорошо, сейчас», — беспрекословно метнулся назад парень. Вайтлиан Дона, заметив мой взгляд в их сторону, отвлекся от каких-то своих дел с вещами Лабард, направившись ко мне. «Если вы еще не решили готовить сами, то, может, присоединитесь к нам, мы еще в городе купили свежего мяса, на всех хватит, заодно и познакомимся нормально». Я не против, не стал я отказываться от предложения, ибо в пути отношения стоило поддерживать со всеми ровные. «Отлично, будем вас ждать, а сейчас еще Ашерама приглашу». Не обращайте внимания на его тон, компаньон он надежный, только сварливый очень. «Я буду иметь в виду», вновь кивнул я человеку и, не получив развития разговора дальше, так как собеседник побежал по своим делам, пошел сообщать о приглашении девочкам. Девочки приглашение восприняли позитивно, хоть и как должное, насколько бы странно такая словесная конструкция не звучала. То есть, судя по их виду, приглашение было чем-то естественным и ожидаемым, однако при этом радостным и чем-то важным, не так, чтобы до потолка прыгать, но улыбку пробить, точно да. Причины своей реакции, впрочем, пояснять мне не стали, зато просветили насчет еще одного важного момента, а именно, что приходить без гостинца, если вы толком не знакомы и не являетесь хорошими друзьями, дурной тон. Не то чтобы прям совсем оскорбление, но зарекомендуешь себя скупердяем и почти грубияном. Таким образом, хоть нам и обещали мясо, но и со своей стороны тоже пришлось брать некоторую провизию, что к этому мясу подойдет. В итоге, когда мы подошли, помимо группы Лабарта, у костра уже присутствовал отряд нашего бородатого попутчика спереди. Причем лидер отряда уже вовсю ворчал на тему того, что не делай это, мясо на огне жарить, его на углях надо, но особо на это внимание никто не обращал. Мы не опоздали, подойдя ближе, начал я разговор, хотя и понятно было, что нет, ибо мясо то только на прутики еще нанизывали. Как раз вовремя, улыбнулся в ответ Лабард, а Шерам тоже только-только подошел. Присаживайтесь. Ну мы и расселись у огня эдакой группой туристов. Вообще народу так уже получалось порядочно. Трое нас, еще пятеро от Лабарта и четверка из зеленой телеги. Но места всем хватило, и никто не жаловался. Ну, протянул закончивший учить женщин чужой команды, как надо готовить, бородач, доставая из-за пазухи внушительного вида бурдюк. Давайте, что ли, познакомимся по-нормальному. Нам вместе ехать долго, а потом еще дольше сражаться с клятыми инфернальными выродками. Хех, Ашерам, мы-то друг друга неплохо знаем, а вот с новичками действительно стоит познакомиться. Я подам пример, вновь взял инициативу воин. Происхожу я из рода Трислакт, что в Игдисе, но наследство мне все равно не видать, потому кличьте просто Лабартом. Эти две очаровательные девушки, Парень кивнул на спутниц, Сана и Геста. Сана, маг второго круга, а Геста, лучник. Девушки чуть улыбнулись, показывая, что похвала услышана и оценена. Ну а это, он махнул рукой, Дибир и Сейра. Дибир, мечник, а Сейра, большой мастер по части обнаружения и установки ловушек. Привет, не слишком синхронно отозвались человек и кшерианец. Что же, сделав внушительный глоток из своего бурдюка и пустив тот по кругу, взял слово командир второй команды, стал быть, мой черед. Зовут меня Ашером, хотя все давно за глаза больше ворчуном кличут, а все из-за чего? А из-за того, что тот каэрклятый трактирщик разбавлял эль. Я его по-нормальному прошу, дай мне хорошего пива, деньги есть, а он, кочерышка плешивая, приносит мне третьесортную ослиную мочу. И после этого ко мне прозвище и прилипло, а я всего лишь пару раз его обложил, и даже в морду не дал. Возможно, потому, что он твой троюродный племянник по дедовой линии. Хмыкнул один из спутников бородача, не отличающийся высоким ростом, но скорее все-таки просто невысокий человек, чем дворф или полукровка. Тем паче, считай, ближайший родич, и своего же облапошить попытался. И мужик продолжил еще добрую минуту расписывать, как он оскорблен столь глубоким падением нравов, и вообще наглядно доказывать, что прозвище свое носит не зря. Эх, что-то я увлекся. В общем, мы с Виком, кивок на человека, бойцы первой линии, а Фрес и Раши, наши арбалеты магическая поддержка. Думаем напроситься на патрулирование до удержания с отстрелом лезущих наверх тварей подземелья. А потом, может, и останемся в новом городе. Железных лорд Джейканин ныне всяко привечать начнет. Думаешь, я приподнял бровь, а то, фыркнул авантюрист. Сейчас же везде подземелья попрут. Не может верховный лорд в такие времена на хороших бойцов сжаться, пока там еще эти герои из столицы прискачут. А без них, только держа все силы в кулаке, области можно успокоить, отдельными отрядами тут не сдюжишь. Хаем, полагаю, наш черед. Я принюхался к горлышку попавшего в мои руки бурдюка. Пахло оттуда алкоголем и яблоками. Мысленно пожав плечами, сделал глоток. Хаем, неплохо, что-то вроде сидра. Только, навскидку, крепче раза в полтора-два. Меня зовут Вайтлиан, я паладин. В ваших краях оказался случайно, а тут еще и известие о темных временах, вот и решил помочь, чем смогу. Ну и пару монет подзаработать никогда лишним не будет. Да, солидно покивал бородач. Нырока, моя магическая поддержка, а также эксперт по алхимии и местным реалиям, сам я, как уже говорил, из иных краев. Река просто путешествует с нами, и о ее дальнейших планах я не знаю. Что же касается меня, пожимаю плечами, лично я собираюсь спуститься в подземелье и посильно помочь в его зачистке. В подземелье, переглянулись мои спутники. Хотя, продолжил уже один лабард, ты же эльфийский лорд, думаю, вместе с другими лордами сможешь договориться. Очевидно, никто тут даже представить себе не мог, что найдется псих, намеревающийся лезть к демонам в одиночку. Да и так, как время зачистки придет, будут звать всех желающих, хмыкнул бородач. Особенно в первую линию, нет у их благородий желания самим туда лезть или дружину свою подставлять. А вот наемников, то с превеликим удовольствием, чтоб им пусто было. Ну, оно понятно, кто ж добровольно толпу демонов пойдет держать. А если там еще и крылобы надзиратели есть, они там точно есть. Раз несколько этажей было до начала всей этой жопы, то тем паче, вступил в разговор его сокомандник, названный Фрезом, тоже глотнув из переданного мной дальше бурдюка. Ага, как бы там жирных и розовых не повстречать, в узком тоннеле это смерть, согласился с собеседником еще один член команды Ашерома по имени Вик. А нельзя ли поподробнее, оживился я, возможно, у нас данные демоны как-то иначе назывались, что за жирные и розовые такие, те еще твари, но у Дитаура небось вылезут. Цыкнул зубом ворчун. Жирный, это такая мерзкая образина с орка размером, только в складках жира таких, как ни один купец за всю жизнь не нагуляет. Говорят, кожа у него как у утопленника, и запах не лучше, но тварь живучая и сильная, еще и разумная, а потому не только оружием пользуется, но и нападает не бездумно. Дотянувшись до бурдюка, мужчина сделал несколько жадных глотков. Если таких даже пятеро на прорыв пойдут, это смерть любому медному, да и железному только бежать. А что по второму? Скосив взгляд на Нырока, я понял, что и для нее это новая информация. А розовые, не знаю, какое у них научное название, наверняка что-то мудреное. Но ты представь себе такого быка на двух ногах, только не минотавра, а пониже и чтоб как курица ходил, головой вперед. И это без кожи, с обнаженными розовыми мышцами. Туша, 1,5 с лишним метра в холке. Ширина, немногим меньше, и почти все это, пасть. И махонькие свиные глазки сверху, по прямой разгоняются не хуже всадника из дружины лорда. На башке еще рога есть, здоровенные. И вот разгонится такая тварь, разметает строй, и давай всех там жрать, а пасть, напоминаю, такая, что человека пополам перекусит. Ага, покивал Лабард. Против такого или строй матерых пикинеров с коваными копьями, желательно еще и зачарованными, или маг круга не ниже 4-го нужны. Ох, надеюсь, нам таких не встретится, вздохнул он, жестом попросив и себе бурдюк передать. Да уж, покачал головой Ашером, это тебе не гоблинов пинать. Вот, помню случай, на этом, по молчаливому соглашению сторон, тема демонов была отложена в сторону, и народ просто начал травить байки, разбившись на небольшие группы по 3-4 разумных, которые периодически перемешивались, расходились и создавались заново. Кто-то, вроде Рёка, прибился к стрелкам и обсуждал какие-то нюансы в деле ухода за тетивой, кто-то точил меч и смазывал доспех, в общем, было чем заняться. В целом же можно сказать, что вечер вполне удался. Коллектив, само собой, все еще незнакомый явно со своими тараканами, но общее впечатление у меня было скорее положительное, несмотря на то, что если приглядеться, то некоторое отчуждение кшарианцев от людей сохранялось даже в такой обстановке. Уже не так ярко, как на трезвую голову во время работ по обустройству стоянки, но все равно народ как-то инстинктивно делился по расовому признаку. И когда, например, что-то рассказывает человек, кшарианец его не перебьет для своей реплики, даже если по лицу видно, что сказать что-то очень хочет, а вот другой человек, легко. Но как бы то ни было, день закончился весьма позитивно, и когда вся снедь была съедена, а все напитки выпиты, народ очень быстро начал сворачивать веселье и расползаться по своим углам. Вернулись в свой фургон и мы. Рёка укладываться спать немного дичилась и, кажется, вполне допускала, что мы погоним ее ночевать снаружи. По крайней мере, что-то такое в ее мимике и жестах проскальзывало, но тут Нерока доказала, что хоть подоминировать она и любит, но при этом остается девушкой доброй и чуткой, так что еще до того, как успели прозвучать какие-то неловкие реплики, указала волкодевочке, что та будет спать на правой лавке. Увы, почти сразу после этого она доказала еще и то, что, несмотря на всю решительность и даже отмороженность авантюриста, что она демонстрировала буквально с первого мига нашего знакомства, стеснение и стыд ей тоже отнюдь не чужды. Иными словами, сама она тоже полезла спать на лавку, только уже ту, что вдоль левого борта фургона. Я же остался один на денешенек лежать в проходе и мысленно вздыхать, сокрушаясь на тему того, что уже как-то привык засыпать, обнимая шикарную девушку, а теперь облом. Увы и ах, тут Нерока была целиком права, и забираться голышом под один спальник было бы в высшей степени абсурдно в нынешних реалиях. Тут ведь мало того, что поход и куча народа вокруг, так еще и совершенно посторонняя личность засыпает буквально на расстоянии вытянутой руки. Еще и прямо на нас смотрит при этом. В общем, да, оставалось мне лишь вздыхать да вспоминать чудесные деньки недавнего прошлого. Точнее, наоборот, стараться о них не думать, ибо организм-то молодой, здоровый, сил в нем дофига, а сна не в одном глазу. С обеих же сторон, напомню, на расстоянии все той же вытянутой руки лежат две шикарные тян, и ночь на дворе, темнота, интимность. Короче, паладин превозмогал греховные искушения и укрощал дурную плоть. Да, так и запишем. Но нет худа без добра. К собственному стыду, я должен был признать, что с момента нашей с Нерока встречи, и особенно с момента перехода наших отношений в горизонтальную плоскость, почти все мое свободное время было так или иначе занято девушкой. Днем я изучал с ее помощью мир, ночью переключался на изучение ее тела, и как-то у нас так получилось, что за этими увлекательными занятиями у меня совершенно не оставалось минутки, чтобы вдумчиво разобраться с полученными от системы знаниями по магии света. Вернее, не столько даже разобраться, сколько полноценно взяться за создание чего-то нового на основе имеющегося базиса. То заклинание света, что я составил в самом начале своего пути, так и осталось единственным моим достижением. А ведь это же была магия, то есть магия, та самая штука, о которой люди в моем прошлом мире могли только мечтать. Та вещь, о которой я сам мог только мечтать с чувством тоскливой, отчаянной невозможности получить желаемое. И вот она у меня появляется, и вместо того, чтобы в нее зарыться с головой, я почти игнорирую этот волшебный, потрясающий и непередаваемо счастливый факт моей жизни. Отчасти причина такой реакции явно базировалась на том, что выданных системой заклинаний мне хватало. Да, было их всего несколько штук, но это были приемы на все случаи жизни, и копать куда-то в сторону просто не было объективной необходимости. Исцеляющее прикосновение решало все проблемы с физическими травмами, как моими, так и окружающих. Насыщение оружия светом избавляло от сложностей с броней и живучестью противников. Усиление зверски поднимало мои собственные параметры. Аура укрепления повышала шансы на выживание моих спутников. Ну и ожог света и барьер света и вовсе закрыли дыры в дистанционной атаке и защите союзника, когда меня нет рядом. Причем ситуация, где мне однозначно требуется что-то, чего в этом списке нет, у меня была всего один раз, а во всех остальных случаях мне не требовалось использовать даже половину этого арсенала. Человек же, существо глупое и ленивое, пока его жареный петух не клюнет, он не пошевелится. Я, конечно, формально уже совсем не человек, но фактически менталитет и самосознание у меня остались человеческими. Умом я понимал, что некоторые, и не самые глупые, телодвижения делать пытался и что причин для такой реакции у меня хватает, но, берясь об этом думать, все равно начинаешь чувствовать, что это какие-то жалкие оправдания. Короче, коли уж сама судьба лишила меня главного отвлекающего фактора в виде разврата с идеальной некой, то надо пользоваться моментом, коли уж я оказался настолько слаб волей, что без пинка со стороны взяться за ум не могу. И начнем мы, наверное, с попытки совместить блоки заклинания исцеляющего прикосновения и ауры укрепления. Рунные комбинации, стоящие в основе эффекта покрытия организма, абсорбирующие урон пленкой и исцеление этого организма, различны, но частично взаимозаменяемы в структуре чар даже в первом приближении, если же подумать да прикинуть нужные преобразования и поправки для полноценной замены нужных участков, то можно будет создать ауру, которая будет лечить буквально всех, кого я захочу, в радиусе сотни метров. Когда ты уже едешь куда-то с прицелом участвовать в замесе армии, подобная штука начинает выглядеть довольно перспективной, а потому начать стоит именно с нее, благо время на подумать у меня есть. Дорога впереди длинная, а заодно и функционал журнала можно использовать для ведения записей и расчетов. Следующие две недели пути протекали ровно как первый день. Караван двигался, но не сказать, что быстро, как на мой взгляд, в одиночку мы бы преодолели этот маршрут раза в полтора резвее. Впрочем, это всегда так, чем больше народу, тем сложнее логистика и тем медленнее они все тащатся. Вон, полноценная армия в средние века, как я читал, хорошо если километров 20 в день делала, в то время как мобильный отряд с хорошими лошадьми мог отмахать и сотню. Мы, навскидку, проходили около 30. Правда, успевали мы не только поспать и поесть, а все остальное время топать. Нет, бывали и торги в минуемых нами населенных пунктах, и охоты, и даже тренировки с оружием и магией на привалах. В общем, вроде бы и неплохо, но все равно как-то тоскливо, особенно для того, кто привык к совсем другим скоростям и перестроиться еще не успел. Мне лично добавлял печали и тот факт, что со сладеньким во время остановок пришлось действительно полностью завязать. Тут и попутчица, что спала в том же фургоне, что и мы, и Нерока пусть вида старалась не показать, но демонстрировать нашу близость явно стеснялась. Да даже если бы не первые два пункта, заниматься таким, когда рядом толпа народу, лично мне не хотелось, хотя, судя по звукам и покачиваниям некоторых фургонов ночами, далеко не все придерживались подобного мнения. Простой народ, простые нравы. Окончательно не ронять настроение помогали только мои ночные бдения о магии, вечерние посиделки за костром да такие же вечерние тренировки, за которыми я как наблюдал, так и участвовал. Народ в караване осознавал, куда идет, так что старался поддерживать себя в идеальной форме тогда, когда это было возможно, а уж после того, как стало известно, что я владею исцеляющей магией и не стесняюсь ее применять после тренировок, да еще и денег за это не требую, так меня и вовсе начали старательно зазывать на каждое такое мероприятие. Ну и на долю моей котейки общественной симпатии перепало, благодаря чему она смогла договориться о переписывании еще нескольких заклинаний в свою книгу, а именно, ремонт, определение магии, искра, натравить рой и кислотная стрела, все вещи первого круга, кроме двух последних, которые принадлежали ко второму. Правда, давались заклинания не бесплатно, но по вполне разумной цене, что было уже очень неплохо в ситуации, когда и за большие деньги могут отказаться свои заклинания показывать. Тем не менее, идущий рубиться с демонами народ здраво рассудил, что с командой, где есть хороший целитель и просто мужик, способный в одно лицо зарубить агро, лучше поддерживать теплые отношения, ибо очень может в жизни пригодиться, так что запираться не стал и на честные сделки вполне соглашался. К тому же в нашей части колонны двигались команды сплошь железного ранга, хотя и не везде и не все носили железные жетоны, но лидеры были из ребят опытных и разумных, пусть иногда и со своими тараканами. Однако же разумение, что в такой ситуации лучше держаться вместе и доверять спину своим землякам, которых ты знаешь, хватало всем, а потому обмен премудростями не только в нашу сторону шел, то есть не только маги быстро столкнулись, тут все любую мелочь, что знали о демонах, обсасывали и прикидывали, как выживать. Вот и я пользовался моментом, активно мотая на уст чужие ухватки.